189. Троичное созвучие произносится как ОМ, как будто две буквы сливаются. Но и основа, и начало действительно слиты в одно неделимое. Можно повсюду наблюдать, как целесообразно установлены законы звучания.